Вторник, 16 марта 2004 года. Мобильник зазвонил в сумке, я подпрыгнула от неожиданности. Вообще-то я ждала звонка Ли и хотела этого, и боялась одновременно. Но на дисплее высветилось «Сильв Моб». «Сильве?» — спросила я, стараясь говорить бодрым голосом. «Как ты, черт тебя дери! Куда ты провалилась?» «У меня все отлично, лапа моя. А ты как?» «Нормально. Как там в Лондоне?» «Нет, я хочу знать, как ты на самом деле». Я крепко стиснула мобильник, глянула на пятно, проступившее на стене дома, и, стараясь дышать как можно глубже, «нормально», — выдавила я. «Луиза говорит, что ты ведешь себя как-то странно. Она беспокоится. Странно. Чего это вдруг?» «Что это значит «странно»?» Голос Сильви звучал подозрительно тихо и успокаивающе, как будто она боялась, что я сейчас брошусь на пол и забьюсь в истерике. «Да ничего это не значит, конечно. Просто она сказала, что у тебя на руках были порезы. Что в прошлом месяце ты пришла в бар с исполосованными чем-то острым руками, а потом рыдала в туалете, и Ли забрал тебя домой». А Клэр сказала, что Ли плакал у нее на плече пару дней назад, что вы поссорились, что-то в этом роде. Я молчала, и Сильвия встревоженно воскликнула. «Алло, Кэтрин, ты там?» «Да, я здесь. Хочешь, я приеду? Я могу отпроситься на эти выходные. Нет-нет, что ты, спасибо, не надо. Со мной все нормально, правда. Просто с Ли у нас действительно все не очень гладко». «А что случилось, Сильви? Он меня пугает. Он любит командовать. Иногда это уже переходит все границы. Мне это не нравится». «Ну вот. Я решилась признаться, что мои отношения с мистером, идеальным мужчиной, далеко не идеальны. Теперь все будет хорошо. Теперь Сильви знает и найдет слова, чтобы утешить и ободрить меня. Она ведь моя лучшая подруга». Я приготовилась услышать что-нибудь сочувственно-веселое, к примеру, «Ну и пошли его подальше!» или «Он тебя недостоин!» Все те слова, которые мы сотни раз говорили друг другу. Но когда Сильвия после долгого молчания заговорила снова, я была в таком шоке, что даже на миг перехватило дыхание. «Кэтрин, мне кажется, тебе следует обратиться к специалисту». «Что?» «Конечно, у тебя был тяжелый период. На работе завал, сплошной стресс, я все понимаю». Я не ответила. Я не могла поверить, что говорю с Сильвией. «Луиза уже давно беспокоится о тебе. Мы все беспокоимся, и Ли тоже. Я думаю, что тебе действительно следует поговорить с кем-нибудь. Может быть, со своим доктором? Может, у вас на работе есть врачи?» «Минутку», — сказала я. «Ты говоришь, что Ли тоже беспокоится обо мне?» Она помедлила. «Дорогая моя, он тебя очень любит. Он думает, ты просто скучаешь по мне, но я знаю, что здесь что-то более серьезное. Он говорит, что ты резала себе руки. Пожалуйста, не расстраивайся, я вовсе не хочу тебя расстраивать. Тем более, что я так далеко и не могу помочь». Я сама удивилась, когда услышала свой голос, визгливый, истеричный. «Сильвия! Сколько можно повторять? Это Ли меня пугает? Он страшный человек. Он говорит, что мне надевать, когда я выхожу из дому. Я не хочу таких отношений. Неужели ты не понимаешь? Это ненормальные отношения. Какими бы замечательными ни были многие моменты!» Сильвия молчала. «Мало ли что он наговорил. Верьте ему больше. Кэтрин, прошу тебя. Не волнуйся так. Не волнуйся. И ты мне говоришь, не волнуйся? А чего ты ожидала? Из каких это пор ты болтаешь по телефону с Ли? Что это за хрень?» «Он разговаривал с Луизой. Она позвонила мне и сказала, что беспокоится о тебе. Это было вчера, а сегодня позвонил Ли. Он места себе не находит. Говорит, что в последнее время ты стала очень странной. Вот мы все и волнуемся, думаем, как тебе помочь». Что же это такое? Что ты такое говоришь? Просто поверить не могу. Послушай, Ли уверяет, что вы и сами справитесь. Он готов сделать все, что в его силах, чтобы ты пришла в норму. Но мне кажется, тебе лучше поговорить с профессиональным врачом. Кэтрин, это очень важно. Хочешь, я постараюсь найти кого-нибудь здесь, в Лондоне? Я какое-то время молча смотрела на свой мобильник. Потом нажала отбой и со всей силы швырнула мобильник в стену. Он развалился на три части и упал на ковер, издавая тонкий надрывный стон, как раненое животное. Я зажал рукой рот, чтобы не закричать. Никого не осталось рядом. Никого из друзей. Теперь мы один на один. Он и я.